Бекер и Кости продолжали ходить по вечерам в трактир, но когда Кости возвращался, я уже крепко спал. На сеновале было жарко, и спал я голый. Как-то ночью меня разбудили. С просонок я сперва не мог понять, что случилось. Почувствовал на губах горячую ладонь и вдруг понял, кто-то лежит со мной рядом. Я оттолкнул эту ладонь, и тогда чьи-то губы впились в мои. Две руки меня обхватили, и я почувствовал, что ко мне прижимаются тяжелые груди фрау Беккер. «Зайштиль», — шепнула она тише. Она прильнула ко мне, целовала жаркими полными губами. Руки ее шарили по моему телу, ноги цеплялись за мои. Ларри умолк, я не сдержал смешка. «И что вы сделали?» «А что мне было делать?» Рядом на койке спал Кости, я слышал его тяжелое дыхание. Роль Иосифа Прекрасного всегда казалась мне немного комичной. Мне было 23 года. Я не мог устроить сцену и вытолкать ее вон. Не хотелось ее обижать. Я сделал то, чего от меня ждали. Потом она осторожно встала и неслышно спустилась вниз. У меня отлегло от сердца, а перетрусил я здорово. Я еще подумал, как она решилась. Вполне возможно, что Беккер вернулся пьяный и заснул как чурбан, но они спали в одной постели, он мог проснуться и обнаружить, что ее нет. А тут еще Элли. Та всегда уверяла, что плохо спит. Если она не спала, так, наверное, слышала, как фрау Беккер спустилась со второго этажа и вышла из дома. И тут меня как ударило. Когда фрау Беккер была со мной в постели, я чувствовал прикосновение чего-то металлического, но не придал этому значения. Не тот был момент. Я даже потом не спросил себя, что бы это могло быть. А тут меня осенило. Я сидел боком на койке, с тревогой гадая, что теперь может воспоследовать, но от этой мысли вскочил как ужаленный. Металлическое — это был мужнин личный знак, который Элли носила на руке, и приходила ко мне не фрау Беккер, а Элли. Я покатился со смеху. «Вам смешно», — сказал Ларри, — «а мне тогда было не до смеха». «Но теперь-то задним числом. Неужели вы не усматриваете в этом хотя бы легкой примеси комического?» Он слабо, словно против воли, улыбнулся. «Пожалуй. Но я оказался в нелепейшем положении. Я не представлял себе, что будет дальше. Элли мне не нравилась, я считал ее очень неприятной женщиной. Но как вы могли их спутать? Темнота была, хоть глаз выколи. Она ничего не говорила, только шепотом велела мне молчать. Обе они были крупные, полные. Я думал, что фрау Беккер ко мне неравнодушна, а насчет Элли у меня этого и в мыслях не было. Та все вспоминала своего мужа. Я закурил и стал обдумывать свое положение. Чем дольше я его обдумывал, тем меньше оно мне нравилось. И я решил, что для меня самое милое дело — смыться. Сколько раз я злился на Кости за то, что его так трудно будить. Когда мы работали в шахте, я бывало умучусь, пока его подниму, чтобы не опоздал к смене. Но теперь я только радовался, что он спит так крепко. Я засветил фонарь, оделся, в одну минуту покидал свои вещи в рюкзак, благо их было немного, и продел руки в лямки. По чердаку я прошел в одних носках, а башмаки надел только когда спустился с лестницы. Ночь была темная, безлунная, но дорогу я знал и свернул к деревне. Шел быстро, чтобы миновать ее, пока там все спят. До Цвингенберга было всего 12 миль, я дошагал туда, когда городок еще только просыпался. Никогда не забуду эту прогулку. Кругом ни звука, только мои шаги по дороге, да изредка где-нибудь на ферме прокричит петух. Потом серый полумрак, еще не светло, но и не совсем темно, и первые проблески зари, и солнце всходит под пение птицы, и сочная зелень лугов и рощ, и пшеница серебристо-золотая в прохладном свете раннего дня. В Цвингенберге я выпил чашку кофе с булочкой, потом зашел на почту и послал телеграмму в American Express, чтобы мои книги и одежду переслали мне в Бонн. «Почему в Бонн?» — перебил я. «А он мне понравился, когда мы останавливались там поблизости по дороге из Кёльна. Понравилось, как свет ложится на крыши и на Рейн, и узкие улицы, и виллы с садами, и проспекты, обсаженные каштанами, и университетские здания в стиле рококо. Я еще в тот раз подумал, что хорошо бы там когда-нибудь пожить. Но я решил, что в таком непрезентабельном виде являться туда не стоит. Я ведь выглядел настоящим бродягой, и как на меня посмотрят, если я приду в пансион и спрошу комнату. Я уехал поездом во Франкфурт, там купил чемодан и кое-что из одежды. В Бонне я прожил с перерывами год. И что же, извлекли вы для себя что-нибудь из своей жизни на шахте и на ферме? «Да», — сказал Ларри, улыбаясь, и кивнул головой. Но уточнять он не стал, а я уже достаточно его знал и убедился, что если ему хочется о чем-то рассказать, он расскажет, а если не хочется, преспокойно отделается шуткой, и тогда настаивать бесполезно. Напомню читателю, все вышеизложенное я услышал от него через 10 лет после того, как это случилось. До этой новой встречи я понятия не имел, где он и чем занимается. Я даже не знал, жив он или умер. Если бы не общение с Эллиотом, который держал меня в курсе главных событий в жизни Изабеллы и тем самым напоминал о Ларе, я, несомненно, успел бы забыть о его существовании.